«А этот Сатоси, он реально извращенец?» – нахмурилась помощница. «Насколько мне известно, да», – кивнул Макс. «Земля – не первая планета, где он собирает гарем из малолеток. Гореть ему в аду!» – внезапно разгневалась Виктория. «Если бы у меня была возможность передать его демосам, не раскрывая свою личность и локацию нашей планеты, то я бы так и сделал», – вздохнул мужчина. «Но боюсь, чтобы спасти свою шкуру, он продаст жителям ада координаты нашей планеты. Ад реально существует?» Вика была поражена новому открытию. «Не знаю по поводу того ада, что описан в религиозных книгах», – помотал головой Биг Босс. «Но действительно есть место, где люди находятся в невыносимых условиях для жизни. Может быть, даже несколько таких мест, и заправляют там натуральные черти и людоеды. Божечки!» Мировоззрение девушки в этот момент пошатнулось. «А они нападут на Землю? Такая вероятность действительно есть», – кивнул Макс. «Но тогда они вступят в прямой конфликт с цивилизацией механоида. Собственно, Сатоси также напрашивается на аналогичный конфликт, просто, скорее всего, он действует, как одиночка, поэтому механоид его игнорирует. Но так не будет всегда. Не будь слишком боязливой. Пока я жив, я не позволю своим людям страдать. Спасибо, босс». Под влиянием эмоций Вика внезапно привстала на цыпочки и поцеловала Макса в щеку. «Ой!» Она сразу же отстранилась и сбежала с опущенной головой, как робкий олененок. «М!» – пробормотал реинкарнатор, дотронувшись до щеки. «Я же еще не все задания выдал». Он достал телефон и написал горе помощницы список действий. Неожиданно для всех с того момента началась явная и скрытая борьба за девочек по всей планете. Основатель религиозной секты Владыки Архангов Сатоси обвиняли в растлении малолетних и повстанцы, и мировое правительство, некоего Макса, а по другим сведениям Егора Александровича, было непонятно, были ли они людьми из одной силы или они были одним и тем же человеком. Со стороны секты также обвиняли в растлении несовершеннолетних, а со стороны мирового правительства, в рабовладении и эксплуатации детей. Мировое правительство же оба противника обвиняли в работорговле и прикрытии борделей. Противостояние трех сторон с самого начала было жестким. У секты Сатоси к этому моменту было уже довольно много истых верующих, которые отдавали последние на поддержание церкви владыки. Они могли пойти даже на ограбление, чтобы найти деньги и ресурсы для своего первосвященника. Также у секты были боевые группировки, которые грабили богатых или напрямую атаковали детские дома, а также аукционы, где продавали детей. То есть у секты было довольно много финансов для организации широкомасштабных поисков детей, их вывозом и содержанием. Сатоси был слишком гордым и безжалостным, чтобы работать совместно с каким-то вшивым мировым правительством захолустной планеты. Преступные группировки, занятые в секс-индустрии, также были очень богаты. К тому же за их спиной стояли богатые и влиятельные чиновники мирового правительства. У них было не меньше, а даже больше финансов для поиска и вербовки детей. Они искали ячейки секты и атаковали их, убивая верующих или бросая их в тюрьму. Изредка им удавалось найти места тайного содержания девочек. И Сатоси, и МП, кстати, не гнушались тем, чтобы отобрать симпатичных подростков и детей у семей, даже у относительно благополучных. Это, конечно, вызывало массу ненависти в народе, которая вылилась в то, что большинство крупных повстанческих группировок работали вместе с базой Виктория. База Виктория была единственной силой, которая не воровала детей у семей из хороших детских домов. Кроме того, Максом была развернута мощная пиар-компания, в которой описывались условия жизни детей на базе Виктория, распорядок их дня, заработная плата, которую они получали и прочее. В этом плане он и его команда были очень грамотными, ведь они последние три года активно привлекали детей и подростков со всего мира на Земле-2. Естественно, там им активно ставили палки в колеса недружественные страны и ангажированные правозащитные организации. В этой борьбе и закалялись пиарщики, рекламщики и юристы гильдии «Надежда». И когда эти хорошо теоретически подкованные и имеющие практический опыт специалисты взялись за пиар базы «Виктория», это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Более того, помимо обвинений Сатоси на основе имеющихся достоверных доказательств, многие из которых были сфабрикованы, но тот не мог их опровергнуть, база «Виктория» вывалила много грязного белья на чиновников мирового правительства, поддерживающих существование борделей с несовершеннолетними. Гильдия «Надежда» в свое время провела большую чистку на Земле-2 и регулярно проводила чистки поменьше. Там собирались и прямые улики, и свидетельства, и даже чистосердечные признания многочисленных извращенцев и негодяев, которые на Земле один чувствовали себя вполне комфортно. Записи с доказательствами и признаниями в гильдии «Надежда» занимали огромный склад, и вот пришло время все это использовать. Многое из того, что было раскрыто, не знал никто, даже самые приближенные этих людей. Это было действительно страшно, а самые сокровенные секреты, которые могли бы повлиять на само положение чиновника в структуре власти мирового правительства, были использованы для шантажа. База «Виктория» получала таким шантажом деньги, ресурсы, связи и большое количество сведений. Обычно шантажируемые продавали своих знакомых и коллег без зазрения совести. Тем самым у базы «Виктория» только росло количество компромата. Также эти чиновники были использованы для того, чтобы настраивать мировое правительство против Сатоси. Естественно, была также раскрыта информация, что он – приспешник иной цивилизации, и цивилизации механоида может не понравиться, что МП позволяет делать тому все, что вздумается. Важным моментом также было то, что база «Виктория» была единственной силой, которая максимально тщательно укрывала детей и хорошо их обеспечивала. То есть расходы на содержание детей у базы «Виктория» были довольно высоки. На этом фоне расходы на поиски и вербовку детей были не такими существенными в пропорциональном отношении, чем у двух других сил. База «Виктория» тратила много финансов на поиски, а лидеры наемников и повстанческих группировок, затронутые пиар-компанией и пропагандой базы, сотрудничали максимально активно и не завышали оплату за свои услуги. Но также вскоре появились и родители, которые хотели отдать своих детей на базу «Виктория», чтобы защитить их. На Земле теперь почти не было безопасных мест, кроме закрытых жилых комплексов в центре города. Да, и оттуда чиновник мог выкрасть понравившегося ему ребенка, если родитель был недостаточно богат и влиятелен. Однозначно безопасным был только Марс, где достаточно богатыми и влиятельными были все. Там, конечно, детей не воровали, а договаривались с родителями в обмен на различные услуги и преференции. В любом случае, все были своими в этом круге. И вот, многие уже стали задумываться, чтобы передать своих детей на время базе «Виктория», а потом и напрямую оставлять заявки на сайте. Лучшие программисты гильдии «Надежда» на Земле 2 уже давно не печатали вручную, они создавали программы в особой программной среде в шлеме виртуальной реальности. Скорость создания ими различных программ была более чем в 10 раз выше, чем у обычных программистов. За счет этого различные исследования и эксперименты в цифровой среде в гильдии были значительно ускорены. Развитие цифровой среды гильдии «Надежда» было стремительным, и в короткие сроки цифровая среда в ЕДРК превзошла по качеству и объему предоставляемых услуг все другие страны. А затем с помощью данных с Земли-1, Аквамарина и Утопии профессионализм и знания программистов гильдии в отдельных аспектах догнали и обошли таковые у программистов мирового правительства на Земле-1. Поэтому у последних никак не получалось закрыть официальный сайт базы «Виктория», кусочки программного кода которого прятались на многих серверах. В то же самое время едва только противник создавал сайт, похожий на сайт базы «Виктория», чтобы обмануть людей, он быстро подвергался настолько мощной ДДОС и вирусной атаке, что иной раз мог быть уничтоженный сервер, на котором находился сайт. И эта база «Виктория» использовала только программы, которые были присланы гильдии «Надежда», и нескольких программистов, работающих с компьютерами базы «Надежда» через роботов. Секретность обеспечивала система, конечно. Если бы гильдия «Надежда» могла прямо атаковать интернет на Земле-1, используя собственные мейнфреймы, то у мирового правительства была бы большая головная боль. На Земле-2 жизнь постепенно стабилизировалась, и Макс не был заинтересован в создании хаоса путем порчи всемирной паутины, но не видел никаких проблем с этим на Земле-1. Однако, ресурсов было недостаточно. Так вот, на первых порах заявок было не так много, и база «Виктория» справлялась практически со всеми, но чем более агрессивными становились секта владыки и мировое правительство, тем чаще прилетали заявки. В конце концов, у базы «Виктория» уже начало не хватать ресурсов на то, чтобы отреагировать по всем заявкам. Тогда родители начали предлагать оплату за своих детей, чтобы встать в начало очереди. Когда это начали делать первые родители, веяние стало носить массовый характер. Даже образовался некий аукцион на места на базе «Виктория». Конечно, это облегчило базе нагрузку, и команда смогла забирать больше детей. Мировое правительство не могло так просто смотреть на творящиеся непотребства. Куча денег пролетали мимо них. С одной стороны, чиновники МП стали завинчивать гайки на различных предприятиях, а с другой организовали собственные лагеря, но те не пользовались популярностью, так как родители сомневались в безопасности этих заведений. Сатоси вообще было нереально заниматься таким, у него и специалистов в программировании то не было, чтобы создать сайт, который бы не накрыл МП в ту же секунду. Естественно, обе силы рвали и метали, ища местонахождение базы «Виктория», но многоопытный Макс сделал большую подготовку, прикрывшись со всех концов. Он даже купил антирадар механоида и различные стелс-материалы, чтобы другие силы не могли отследить полет кораблей механоида или просканировать земной пласт на наличие больших пещер. База «Виктория» была похожа на столб с поперечными дисками. Землекопы базы и строительные бригады механоида уходили все глубже под землю, поэтому в поперечнике база не занимала много места, и ее было сложнее обнаружить случайным сканированием земной толщи и бурением, с помощью которого МП периодически искал базы повстанцев. В то же самое время у базы «Виктория» появились экспериментальные рейдовые отряды, которые состояли из внешних наемников, часть из которых постоянно прятались в небольших схронах в горах, а часть спокойно жили в городах, изображая из себя обычного горожанина. У них могли быть даже сами дети, но к моменту заказа они собирались вместе и выходили на задание. Эти люди управляли операциями рейдовой группы, а основной боевой силой в отряде были наземные и летающие дроны, которые были собраны на базе «Виктория» по чертежам гильдии. И управлялись они также профессионалами гильдии посредством квантовой связи. Так как эти дроны и роботы были урезаны и упрощенной версией роботов «Аквамарина», где робототехника ушла далеко вперед, то и боевая мощь у них была первоклассной. С появлением роботов в отряде у наемников уже не было потерь в личном составе, поэтому они охотнее вылетали на боевые задания. И чем больше было инженерных и производственных роботов на базе «Виктория», тем больше было боевых роботов, и их боеспособность также постепенно росла. Рейдовые группы атаковали не только и не столько детские дома. Сейчас это не нужно было, так как многие добропорядочные директора детских домов самостоятельно отправляли детей из группы риска на базу «Надежда». Рейды совершались на различные исследовательские лаборатории, небольшие военные части, склады боеприпасов и материалов мирового правительства. Также совершались атаки на базы боевых отрядов секты Владыки, а также на частные войска различных преступных и полупреступных группировок. Локальных столкновений между тремя силами было очень много, и масштабы конфликта только росли со временем, отведя столкновения между мировым правительством и повстанцами на второй план, чему последние были только рады. «Макс!» — громко крикнула Сильвия, врываясь в палатку командира. «Я нашла для тебя стоящую цепочку заданий». Сидевший в это время в медитации мужчина вышел из нее и открыл глаза, но еще какое-то время приходил в себя, ничего не говоря. Эльфийка уже давно привыкла к этой странности. Как она считала, он научился какой-то технике переноса создания, благодаря чему мог захватывать управление над одним из своих фамильяров. Но полочным эффектом было то, что дух его в этот момент выходил из тела, и тело не могло самостоятельно думать. Но если его позвать, что в него возвращался дух. Прошло пару минут, пока Макс допил свой кофе и перехватился бутербродом с ветчиной, а затем надел шлем. «Что такое?» — спросил он, нахмурившись. Из-за того, что торопился, он едва не подавился. И сейчас у него будто ком в горле стоял, ощущение было не из приятных, но он быстро достал бутылку воды и сделал пару глотков, сдерживая себя от кашля. «Что за цепочка заданий? Я помню, что ты часто жаловался на то, что у тебя не хватает маны», — проговорила она. «Так вот, я нашла цепочку заданий, в конце которой можно получить немного сокровищ, одно из которых — древнее кольцо маны. Оно ускоряет накопление маны на 30%. Несмотря на то, что на Литиалии было много магов, производство магических предметов здесь было плохо развито. Кольца, прибавляющие характеристики, были в крайнем дефиците, и у Макса было всего одно кольцо на плюс 3 к интеллекту. Но повышение интеллекта увеличивало, в основном, верхний предел маны, а скорость ее накопления в меньшей степени. Кольца, которые увеличивали что-либо в процентах, были еще более редкими, и в основном они были реликвиями родом из древней эпохи. Поэтому Макс и не сильно заботился об экипировке на данный момент. Даже кольцо на плюс 3 к интеллекту попало к нему в руки случайно. Такие встречи на Литиалии можно было только встретить, но не искать. Аристократы, воины и даже игроки, имевшие при себе магические предметы, предпочитали помалкивать об этом, чтобы не стать объектом охоты страждущих. Единственным способом гарантированно получить подобную экипировку были миссии, связанные с очень редкими магическими ремесленниками или с древней эпохой, плюс 30% к скорости накопления маны напрямую бы добавили фракции макса 30% фамильяров, количество которых уже давно достигло пределов маны Биг Босса. Глава 293. Сильвия вместе с отдельно набранным отрядом из 10 фамильяров счастливо двигалась в сторону Синерии. С одной стороны казалось, что девушка собралась в логово тигра, с другой же стороны Макс все яснее начал подозревать, что она специально нашла это задание, так как убедилась в том, что в Северное Королевство ее уже никто не приведет в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, команда замаскировалась под небольшую группу простолюдинов и их госпожу, толстую торговку. Этот образ эльфийки подобрал Биг Босс, который отказался отправлять своих людей, если девушка не замаскируется по его рекомендациям. Все образы, которые подбирала Сильвия, были отброшены. Они были один красивее и соблазнительнее другого. Для этого же образа он заставил девушку носить коллиги, а не обычные ботинки на каблуке. Да, еще и коллиги ей сделали такие, чтобы она при всем желании не могла вилять попой при ходьбе. Иначе, даже в специальном корсете, который ее значительно полнил, а также ворохе одежды, когда эльфийка ходила привычным шагом, получалась сладострастная пышечка, формы которой качались, будто бы корабль на волнах. Макс сделал вывод, что это было у нее какое-то генетическое заболевание, нуждающееся в исправлении, чтобы она стала похожа на нормальных людей. Только после недели уроков с профессиональным агентом, с базы «Надежда», который безжалостно лупил девушку, едва только она начинала вихлять пятой точкой, команде удалось исправить это безобразие. Только тогда Макс отпустил эльфийку на задание. Сам не пошел, да, ему и не надо было. Он мог в любой момент подключиться к фамильяру. И, конечно, к команде были пристроены несколько агентов, которые больше следили за Сильвией, чем за опасностью на дороге. После отступления армии нелюдей на местных трактах было относительно безопасно, даже на юге королевства сейчас реже встречались бандиты. На восстановление северных территорий было отправлено много чиновников и инспекторов, а также туда отправились уважаемые аристократы и торговцы. Дорога была полна людей, которых не стоило лишний раз беспокоить, а несколько групп бандитов, все же решившихся на ограбление, горько поплатились за свое безрассудство. У эльфийки, как у торговки, был даже с собой товар, северные коллеги, которые нет-нет, да попадали на рынок юга. Какие-то из них делали мастера крепости Рошаль, а какие-то и вовсе были проданы фракцией Макса. Конечно, нынешняя партия была полностью изготовлена фамильярами. Биг Босс решил не только задание выполнить, но и пробить тему с торговлей. Фамильяров под его началом становилось все больше, и их мастерство росло. Аркское племя, несмотря на могучее войско, определенно было нищим. На дешевых инструментах много не наторгуешь, а у фракции был, так сказать, брендовый продукт, который можно было пихнуть в богатых городах. Несмотря на нездоровый интерес какого-то герцога к Сильвии, север был велик, на нем было сосредоточено внимание многих высших аристократов. Многие силы были задействованы на севере королевства, и герцог при всем желании не смог бы договориться со всеми ними, ведь там были и его личные враги. Как один из высших аристократов он мог надавить на простых ремесленников, но не мог запретить богатым торговцам и аристократам закупать продукцию фракции Макса, если в ней действительно была ценность. Еще меньше рычагов управления у него было в Синерии, где была традиционно сильна королевская семья и ее многочисленные ветви. Если бы удалось наладить торговлю с несколькими крупными торговыми домами, то герцог официально не смог бы ничего сделать, а в темноте Макс его не боялся. Когда вокруг никого не было, отряд ускорялся. Периодически Сильвия выходила из сети, тогда она ложилась в одну из грузовых рикш и накрывала себя полотном. Вопреки опасениям босса, дорога прошла плавно, и группа относительно быстро прибыла в столицу королевства Бартария, где фамильяры начали собирать информацию по заданию и вычерчивать карту города, а Сильвия принялась искать лавочников, кому можно было сбагрить товар. Коллеги уже были достаточно известны среди владельцев обувных магазинов столицы. Многие мастера уже пытались их повторить, но первые образцы, естественно, вышли довольно дорогими. А тут прибыла партия дешевой обуви. Нужно сказать, что основным источником шкуры меха в королевстве, конечно, был север и некоторые другие отдаленные районы. В довольно развитом и безопасном центре диких зверей было не так много. Поэтому, хотели того мастера или нет, торговцам нужно было закупать шкуры на севере и везти их в столицу, где из них затем получали различные предметы, в том числе и местный аналог калик. Но калиги изначально были обувью для небогатых людей, дешевой и неприхотливой. Из-за металлической подошвы они держались дольше, чем обычная местная обувь. Из-за многочисленных дырочек ноги местных простолюдинов, которые вынуждены были много работать и передвигаться, не потели и не воняли. Да, и в драке они тоже проявляли себя достойно. Весь смысл существования калиг держался на дешевизне и функциональности. Естественно, это не была продукция для богатых. Важно было экономить каждый медяк на всех этапах. И фракция Макса могла сэкономить много. Они шкуры добывали сами, а не покупали. Железную руду, железные слитки и обувные гвозди они также добывали и изготавливали сами. Дубили шкуры и делали коллеги также внутри фракции. Фамильеры не ели и не нуждались в отдыхе. Доставляли фамильеры продукцию самостоятельно на рикшах собственного производства. Не нужно было кормить, пойти обхаживать лошадей или ящериц, за них не нужно было платить при постое, да, и постой транспортной команде вообще не нужен был. Так как они все были еще и воинами, то не боялись ночной атаки животных или бандитов. Они бы даже с радостью прикончили тех, кто решился бы атаковать их черной ночью, когда фамильеры могли спрятаться буквально в каждой тени. В совокупном итоге производство и доставка выходили крайне дешевыми, и Сильвии удалось всего за полдня сдать всю обувь с довольно хорошей прибылью, а лавочники просили привезти еще партию поскорее. Эльфийка нашла упоминание о задании на форуме героев своей цивилизации. В отличие от цивилизации механоида или цивилизации демосов, где внутри фракции существовала жестокая конкуренция, в цивилизации супергероев царила другая атмосфера. По крайней мере на поверхности они все общались друг с другом, вели свои блоги и форумы, рассказывали о том, что пережили на различных планетах и так далее. В общем-то, наличие этой информации было большим плюсом, и Макс не понимал, почему механоид не любит, когда игроки делятся сведениями друг с другом. В общем, Сильвия наткнулась на не сильно популярную ветку на форуме, где было небольшое обсуждение миссии в столице королевства Бартария. Сам герой, который выложил эту информацию, не смог в свое время попасть в Синерию, а потом и вовсе отправился на задание в другой мир, поэтому вывалил на форумы кучу информации о планете Литиалия. Естественно, не за бесплатно. С этим в цивилизации супергероев все было строго. Если какая-то информация была платной, даже если она была бесполезной, то ее нельзя было свободно распространять, даже в узком кругу друзей. Конечно, CS не могла проконтролировать общение между героями в других вселенных, типа Стилема или Арпиджина, но в рамках своей юрисдикции CS строго следила за этим. Кстати, цивилизация суперов была одна из немногих высших цивилизаций, которая управлялась коллегиально Верховным Сенатом. У большинства других высших цивилизаций существовал правитель с той или иной формой абсолютной власти. В цивилизации архангов владыка был феодальным правителем, которого поддерживала многочисленная аристократия, в цивилизации демосов монарх был вождем, который получил свое место, убив большое количество конкурентов. Какая форма правления была в цивилизации механоида никто не знал, но по отношению к игрокам это была тоталитарная диктатура. У игроков вообще не было возможности принимать какие-либо решения во фракции. Они могли только получать и выполнять задания, зарабатывать энергоны и заслуги и, в общем-то, все. Прав у них не было от слова совсем. Информации на форуме было немного, даже в платной ее части, но эльфийка уцепилась за нее, почуяв горы золота. На первоначальном этапе нужно было обратиться к виконту Базилю, который когда-то заведовал королевской библиотекой, но отошел от дел больше десятилетия назад. Виконт в свое время писал другу в другой стране, с которым когда-то вместе учился в магической академии, что обнаружил сведения о неких неоткрытых ныне руинах, находящихся на границе между королевством Бартария и королевством Амадон, где и проживал его друг. Этот друг также был заинтересован в поисках, но ни он, ни Базиль не были достаточно богаты, чтобы организовать экспедицию. Они искали команду авантюристов, которая готова была бы отправиться на поиски, но без предварительной оплаты с ними никто не хотел работать. Несколько экспедиций игроков провалились из-за сложности путешествия и поисков в горах. Фамильеры походили по округе с записками, где было написано, что они ищут виконта. Через некоторое время им удалось узнать место его жительства, но сложность заключалась в том, что он жил в районе для аристократов, куда им и теперь и Сильвии путь был заказан. Пришлось, согласно игровым настройкам, выполнить несколько квестов у различных связанных с заданием людей, и через цепочку знакомств таки выйти на Базеля. Это был мужчина, уже находящийся в глубокой старости. У него была белоснежная голова и длинная белая борода. Несмотря на то, что Базель был виконтом, одет он был достаточно просто, если не сказать, что бедно. В простые почти что простолюдинские брюки и видавший виды темно-синий сюртук. Рубашка под ним была далеко не белой, да и роскошного воротника у нее не было. На ногах у него были, как это было неудивительно, коллеги из той партии, что Сильвия продала накануне. Лицо его было испещрено морщинами и весь его внешний вид был довольно изможденным. Виконт Базель, рада встрече. Как простолюдинка, но не подобострастно поклонилась эльфийка. Наверное, вы уже знаете, что я и мои люди очень заинтересованы в экспедиции. Здравствуйте, мисс Марфа, кивнул Виконт, слегка нахмурившись. Да, я слышал об этом, но я не уверен, что ваша команда справится с такой сложной экспедицией. У Сильви, конечно, была скрытая отрицательная репутация из-за того, что она находилась в розыске и в долгах. Даже замаскированная она не вызывала доверия у Неписи. Но также у нее была скрытая положительная репутация в деревнях Севера. Кроме того, она активно нарабатывала репутацию, как торговка Марфа в последние дни и выполнила много заданий в текущем квесте. Иначе бы Базиль вообще не стал бы с ней разговаривать. Едва завидел. «Я люблю все делать быстро и четко», — улыбнулась девушка очень тепло. Даже с тонной макияжа на лице ее улыбка была достаточно лучезарной, чтобы сердце старика ёкнуло. Это не было похотливое желание, а просто любовь к красоте. Все люди любят красоту, независимо от возраста, и Виконт не был исключением. «Дайте мне несколько предварительных заданий, чтобы я смогла доказать свои способности. Дело не в заданиях», покачал головой Базель. «Насколько я знаю, у вас всего 10 мужчин. Этого далеко недостаточно для экспедиции в горы. Поверьте мне, я потратил почти все свое состояние на несколько экспедиций, поэтому знаю, насколько они сложны. 12 человек, включая вас и меня, недостаточно. То есть вам нужно, чтобы я привела больше людей?» прямо спросила Сильвия. «Да», утвердительно кивнул Виконт. «Хорошо». Девушка хлопнула в ладоши и пошла на выход. «Тогда ждите хороших новостей». Получив информацию от эльфийки, Биг Босс сразу же бросился собирать людей. Ради этой миссии 30% прироста к накоплению маны он решил многое вложить. Пока Сильвия и фамильеры продолжали тусоваться в Синерии, Макс заменил и прокачал боевые отряды. Новички, конечно, были намного слабее старичков, но со временем должны были накопить опыт. Тем более, управляли ими опытные в сражениях игроки. Все отряды были заменены на новые и частично предварительно прокачаны. Два старших отряда и два младших собрали припасы, расходные материалы и коллеги на продажу, а также некоторые традиционные северные продукты, которые купили в деревнях и крепостях. Всей большой толпой они отправились на юг, постаравшись замаскироваться под обоз большого торговца. Всего тут было 150 высокоуровневых боевых фамильеров, 50 низкоуровневых фамильеров сопровождения, обладающих некоторыми навыками ремонта рикш, калик, пилумов и одежды, 15 северянок, 2 эльфийки, гномка, которая должна была на месте чинить гладиусы, 20 подростков-гоблинов, вооруженных дрянными и плохими арбалетами, часть из которых, кстати, сделали либо они сами, либо другие гоблинита. У них было полсотни грузовых рикш и 15 пассажирских. Гоблинита сидели по четверо в рикше, северянки по трое, эльфийки вдвоем, а мастер-кузнец-гномка по праву и положению в лагере занимала одну коляску. Три рикши были запасными. Сначала гномка Триззи скрывала свой уровень мастерства, чтобы не вызвать жадность у жителей и хозяина лагеря, но затем поняла, что их лагерь был очень хорошим местом для жизни, где царила взаимная поддержка и уважение, особенно уважение к специалистам. Естественно, тогда она показала свое настоящее мастерство, сразу завоевав всеобщую любовь. А затем Триззи по глупости своей устроила соревнование со стариком, который продолжил называть ее тупой дурой, даже когда она доказала, что является настоящим мастером-кузнецом. Естественно, гномка проиграла в пух и прах, став одной из учениц старика. Старик не любил двигаться, да, и в целом был довольно ленивым, не интересуясь ничем, кроме оскорбления дураков и дебилов во время обучения, поэтому он никуда не поехал, а в большой экспедиции нужен был быть оружейник, поэтому поехала гномка. В общем, отряд был довольно внушительный. Они тайно преодолели северные дороги, также тайно обошли крепость Рошалли и двигались по главному тракту по большей части ночью, а в дневное время шли по боковым дорогам. Неудивительно, что они смогли в пути пополнить свои припасы за счет ограбления бандитов, напавших на жирный торговый караван несколько раз по пути. Со стороны казалось, что в караване не было ни одного охранника. Там были плохо одетые простолюдины, женщины и дети, гоблинские подростки также замаскировались, издалека казавшись маленькими детьми. Хотя телеги в караване были маленькими, но их было много. Тем более, они двигались по боковым грунтовым дорогам, значит, точно не имели никакого отношения к официальной власти. Это была лакомая цель. Каково же было удивление бандитов, когда все простолюдины оказались элитными и достаточно высокоуровневыми копейщиками, а женщины еще более опасными лучницами. Последней каплей для бандитов стал момент, когда куча малолетних демонов с громким улюлюканьем вытащили из заплечных мешков арбалеты и ловко зарядили их. После этого у бандитов уже не было свободного выбора, либо сдача, либо смерть. Сдавшихся бандитов раздевали практически догола и оставляли стражникам в ближайшей крепости. Убитые, конечно, также были залутаны, но с них было добычи меньше, чем с живых. Поэтому игроки старались договориться с разумными неписями. Глава 294. К прибытию отряда все уже было готово. В считанные часы куча различных товаров была продана, а на вырученные деньги куплены припасы и инструменты для экспедиции. Затем команда устроила лагерь за пределами столицы. Так как они были одеты и выглядели как оборванцы, стражники не были обеспокоены тем, что группа нищих ошивается за стенами синерии. Их бы не пустили внутрь, но не запрещали им устроиться на некотором отдалении от города. Затем торговка Марфа передала письмо виконту. Удивленный Базиль отправился с ней за город. Когда он увидел кучу бомжей, то старика едва не хватил инфаркт. «Уважаемая мисс Марфа, и это люди, которых вы собрали для экспедиции», — громко возмутился виконт. «Будьте терпеливы», — улыбнулась девушка. «Лучше посмотрите на их выступление». В скором времени виконт Базиль обнаружил, что его мировоззрение перевернулось. Метатели копий, умеющие сражаться в тесном строю, высокоуровневые лучники Северного Королевства и гоблины-наемники. У них был даже мастер-кузнец из гномьей расы для обслуживания оружия в пути. К черту, это же, отряд профессиональной армии, а никакая не группа авантюристов. Им не хватало только всадников и осадных орудий, чтобы этот отряд мог посоперничать с личной профессиональной армией какого-нибудь графа, а то и некоторых бедных герцогов. Базилю хотелось рассмеяться. Если он не сможет успешно завершить экспедицию с таким войском, то не сможет сделать это уже никогда. Даже если на этот раз у него ничего не получится, то он не будет ни о чем сожалеть. Значит, эти сокровища были не для него. Тем более, что старый виконт не был женат и не имел детей, а с племянниками и племянницами он находился в северных отношениях, поэтому не хотел никому оставлять наследство. Ему не нужны были деньги, он просто хотел оставить свое имя в истории. «Да», — с широкой улыбкой проговорил виконт. Даже морщины на его лице немного разгладились. «Теперь я согласен. Рада работать с вами, виконт», — также улыбнулась Марфа. «Осталось только утрясти последний вопрос». «Мне не нужны богатства из руин», — покачал головой Базиль. «Я только хочу получить некоторые доказательства существования этих руин, а также чтобы все знали, что глава экспедиции – виконт Базиль. Виконт – это честь для нас». Торговка протянула руку для рукопожатия, и старик с удовольствием пожал ее. Первоначально Базиль хотел отправиться на следующий день, но Сильвия не хотела терять времени зря и лишний раз мельтешить у стен синерии, поэтому она уговорила его взять свой скарб, записи и инструменты прямо сейчас. Через 2 часа они вернулись с 5 загруженными под завязку вещами виконта рикшами. Он не был богат, но у него было много инструментов для экспедиции и 2 сундука с заметками. Плюс сменная одежда, немного еды, вот и набралось 5 грузовых колясок. Команда уже снялась с лагеря и готова была сразу выступить. Сильвия и виконт сели в пассажирские рикши, и отряд двинулся в путь, не останавливаясь на ночь. К радости членов отряда по пути к горам, конечно, на них снова напали несколько банд. На этот раз в команде было много смертных неписей, поэтому отряд двигался довольно аккуратно, обязательно высылая вперед разведку. 50 низкоуровневых фамильеров и гоблины время от времени охотились под присмотром сильных бойцов. Так они качали уровень. С момента выступления из лагеря фракции до прибытия к горам Дакон они не потеряли ни одного фамильера. Поэтому Макс смог временно увеличить количество бойцов под своим началом. Экономия жизни фамильеров была не слишком эффективной, если сравнить количество получаемой добычи и рост уровней, но Макс не смог бы быстро пополнить численность экспедиционной группы, находясь слишком далеко, поэтому фамильеры сменили тактику, сделав акцент на стабильном развитии уровней и навыков при достаточной безопасности шлифовки. Виконту Базилю оставалось только удивляться тому, насколько высокоорганизованным был отряд, поддержкой которого он заручился. Это была великая сила. Базиль прожил много лет и был очень умным. Не зря он работал в библиотеке, сделав свои прикидки на бумаге за несколько дней пути. Виконт пришел к мнению, что этот отряд должен был быть одного уровня со стандартным отрядом Королевской гвардии. А Королевская гвардия – это были самые боеспособные войска в королевстве. Войска герцогов были обучены хуже, чем гвардейцы. Существовали небольшие группы высокоуровневых воинов, но то были не члены регулярной армии, а элитные профессиональные команды, выполняющие точечные операции в тылу или операции по обезглавливанию командиров в битве. Такие команды были штучным товаром. А здесь, насколько мог судить Базиль, имело место формальная, точно стандартизированная подготовка. Виконт тайно пребывал в шоке. Не связался ли он потенциальными повстанцами? Макс, кстати, рассчитывал не только на возможные сокровища. Горы Дакон были высокоуровневой локацией, где могло быть довольно много монстров, на которых можно было качнуть уровень. Лут с них также не шел ни в какое сравнение с низкоуровневым мусором. Плюс, из-за того, что это была сложная локация на границе королевств, она была плохо изучена. Там можно было найти данжи или даже инстансы. Да, и сами руины должны были быть минимум данжем. Поэтому Биг Босс не пожалел сил и средств на эту экспедицию. Когда закончились даже простейшие грунтовые дороги, и остались лишь небольшие тропинки, все поняли, что отряд уверенно вошел в горы. Теперь они должны были быть вдвое бдительнее, чем раньше. Скорость движения значительно сократилась, и команда регулярно отправляла разведчиков и группы зачистки по сторонам, чтобы избавиться от потенциальных угроз в тылу. Параллельно они искали какие-нибудь зацепки, связанные с руинами. Группа огромных летающих ящериц рассекала небо. Они были настоящими хозяевами всех территорий, которые видели перед собой. Только другая группа подобных существ могла с ней конкурировать. В охоте участвовали только взрослые особи, и даже самая молодая и маленькая из них была длиной в 50 метров. Самый большой дракон от морды до кончика хвоста был длиной более 200 метров. Эти драконы не только питались различной живностью, они также поедали различные металлы и магнитные руды, как и большинство других крупных животных на планете Стилем. Поэтому они не были похожи на птиц или птеродактилей на Земле, которые имели полые кости и хрупкое телосложение. Их кости, зубы и кожа были чрезвычайно прочными, прочнее многих бронесплавов массового производства. Кроме того, они обладали некоторыми зачатками разума. Драконы долгое время терпели пришлых. Поначалу они пытались задавить неизвестные силы, но те посылали в бой все новые и новые войска, поэтому драконы сдались и решили отступить. Но пришлые не остановились на маленьком участке земли, которые им оставили драконы. Они расширялись все дальше и дальше. За тысячу лет между двумя враждующими сторонами возникало много крупномасштабных и локальных конфликтов с большими потерями с обеих сторон. Но сейчас среди драконов появилась одна достаточно умная особь, которая повела своих последователей не на прямой конфликт, а на позиционную борьбу. Стая драконов из нескольких сотен особей активно действовала в тылу пришлых, атакуя и разрушая крепости, уничтожая их летающих и ползающих по земле подчиненных гигантов по одному, поедая многих врагов, оставшихся без защиты. Эта стая уже стала головной болью для многих высших цивилизаций, которые из-за нее даже снизили интенсивность боев между собой, переведя большое количество передовых летающих крепостей в тыл, дабы найти и уничтожить летающих шакалов. Но пока что не достигли больших успехов. Драконы летели уже почти сутки, и вожак решил, что им пора было отдохнуть. Острое зрение драконов позволяло видеть довольно далеко, тем более, что объект, который они искали для отдыха, должен был быть отнюдь не маленьким. И вожак увидел такой объект вдалеке. Но еще до того, Как он подал сигнал о смене курса, хитрый дракон увидел молниеносный черный объект, приближающийся к его стае. Он даже не успел раскрыть рта, как объект поразил одного из драконов в крыло, а затем на месте столкновения расцвел огненный цветок. Много крови не было, но поражение и взрыв полностью вывели из строя одно из двух крыльев пострадавшего дракона. Это было нападение. Откуда? Вожак ясно помнил, что объект прилетел со стороны летающего острова. Эти мерзкие пришлые снова проявили себя. Лидер драконов громко взревел, ему сразу же завторили голоса многих других драконов, и они все дружно взяли курс на летающий остров, показавшийся на горизонте. Несмотря на то, что драконы были животными без какой-либо технологической начинки, за счет размеров тела и размаха крыльев они в считанные мгновения развили потрясающую скорость. Такая скорость была не подвластна летающим крепостям или дирижаблям. Только недавно появившиеся реактивные самолеты могли летать быстрее, чем драконы. Несмотря на то, что расстояние было велико, более 80 километров, сразу стало понятно, что драконы преодолеют его всего за 2 или 3 минуты. И вместе с тем, другая сторона не сидела без дела. Множество снарядов были запущены в сторону драконов, и чем меньше было расстояние между сторонами, тем больше было снарядов, которые достигали драконов. Если на 80 километрах их было не более десятка на каждый залп, с разницей между залпами около четверти минуты, то на 60 километрах было уже несколько десятков различных снарядов, на 40 километрах их были уже сотни, а также к драконам подлетели тысячи ракет, эффект от которых был не таким серьезным, как от снарядов, но ракеты взрывались не только при столкновении с телом дракона, но и по времени. В результате, все пространство перед драконами заволокло ядовитым туманом. В 20 километрах плотность снарядов была настолько высокой, что многим драконам пришлось закрыть глаза, так как в них ежесекундно что-то прилетало. В 5 километрах вожак начал набирать в легкие воздух, и выдохнул струю жидкого огня в 2 километрах от летающего острова. Струя огня имела эффект, как у кумулятивного снаряда. Чрезвычайно высокая температура в мгновение ока плавила металл. Однако, когда дракон присмотрелся внимательнее, куда он плюнул огнем, то понял, что немного промахнулся. Из-за ядовитого тумана и большого количества снарядов ему приходилось лететь буквально на ощупь, поэтому он не мог точно прицелиться во врага. Поэтому вожак взял курс прямо в середину острова, откуда ранее шел самый плотный огонь, и жахнул прямо туда. Но оказалось, что враги на этот раз оказались намного хитрее. Их иглометы на этот раз находились на подвижных металлических животных, которые даже не испускали клубы пара, как многочисленные подобные животные, которых он дракон видел ранее. Он никак себе не мог представить, что подвижные животные убегут из-под удара в последний момент. Он также видел, что эти мелкие твари набирали скорость во время движения и практически все из них успели избежать первого удара его стаи. Другие драконы последовали за вожаком и атаковали противника слева и справа, сверху и снизу от того места, где плюнул огнем вожак. Они также не могли точно видеть врагов, но легко обнаружили атаку своего лидера. Первая атака драконов прошла безуспешно, и противник продолжил посылать в него свои металлические иглы, которые вызывали жгучую боль на теле драконов. В действительности к этому моменту уже 20 из них вынуждены были остановиться и отступить или же прямо рухнули на землю с разорванными перепонками на крыльях. Остальные драконы находились в не лучшем состоянии. Многие едва смогли дотянуть до летающего острова и готовы были прямо плюхнуться на только что очищенную от врагов площадку, но не тут-то было. Площадки, по которым перемещался противник, были довольно узкими, всего 10 или 20 метров в высоту, поэтому на саму площадку драконы не могли приземлиться при всем желании. Им оставалось только зацепиться лапами за перекрытие и зависнуть в таком неудобном положении, и уж тем более они не могли начать крушить и метать все вокруг. Драконы могли только рвать когтями или откусывать своей пастью большие куски перекрытий, чтобы прорваться вглубь острова, а враг в это время стрелял им прямо ко крыльям или в брюхо, находясь во временной относительной безопасности. Пока царил небольшой хаос, и драконы разбирались с тем, что делать дальше, подвижные животные с иглометами нанесли ранения многим из них. Более того, в крылья драконов начали стрелять другие иглометы, которые находились ниже острова. Вожак посмотрел вниз и с удивлением обнаружил, что остров оказался намного протяженнее по вертикали, чем он предполагал изначально. И там, на нижнем ярусе, располагалось много маленьких иглометов, которые не могли пробить шкуру на теле дракона, но доставляли массу неприятностей более тонким перепонкам крыльев и глазам, а затем откуда-то сверху на драконов посыпались тысячи авиационных бомб, сброшенных с магнолетов. Следом за ними к драконам подлетели металлические букашки верхом на плоских огнедышащих животных. Охра возглавила команду рыцарей-драконоборцев, пустившихся с верхних ярусов острова на летающих досках. Эти доски, как и их младшие прототипы, не были приспособлены для полета на большой высоте, но при достаточной скорости они могли обеспечить плавный спуск практически с любой высоты. Внутри механического воина высотой в 3,5 метра девушка находилась в специальном костюме. На голове ее был герметичный шлем, к которому был подведен шланг, подающих подогретый воздух из баллона с нормальным содержанием кислорода. В стопах гиганта были встроены переключатели, соединенные с кабиной маленькими тросами, а сами переключатели нажимали на кнопки летающей доски, что позволяло управлять ей максимально эффективно. К левой руке у каждого рыцаря-драконоборца было приделано крупнокалиберное бронебойное ружье с системой компенсаторов. В правой руке рыцаря находился двухметровый клинок с особой режущей поверхностью. Около сотни драконоборцев спустились вниз и открыли огонь из ружей прямо по глазам летающих ящериц. Даже если это были огромные животные, чьи глаза были 2 или более метра в диаметре, глаза были уязвимым местом, и специальные бронебойные пули со спиральным вольфрамовым наконечником, если и не разрушали глаз полностью, то вонзались в него, словно заноза. Часть снарядов к тому же была сконцентрированной кислотой или с взрывающейся начинкой. Рыцари для этого отряда были лучшими из лучших, поэтому и точность у них была высокой. Некоторые из драконов получили по несколько пуль в каждое око, но самым опасным оказался клинок. Охра на высокой скорости подлетела к одному из драконов, который отвлекся на других стрелков, прямо к его крылу длиной в 100 метров, и со всей силы взмахнула клинком. Остро заточенный меч из специального сплава оставил на крыле дракона рваную рану длиной в 30 метров, тот сразу потерял возможность поддерживать высоту, и начал спускаться вниз. А на более низких ярусах верхнего острова артиллеристы уже установили пушки за пределами видимости группы драконов. Едва раненый дракон спустился ниже, по нему выстрелили сразу несколько десятков крупнокалиберных пушек, убив его на месте. И такие случаи были далеко не единичны. Глава 295. Рыцари-драконоборцы внесли немало сумятицы в ряды драконов. Многие из них в ярости погнались за мелкими букашками, перестав обращать внимание на более опасные и менее верткие пушки. И в этот момент в 40 километрах от места событий показалась летающая крепость, которая открыла огонь из своих пушек. Следом появились самолеты, сбрасывающие бомбы и отправляющие ракеты прямой наводкой. Вожак драконов не знал, куда себя деть и на кого наброситься. Драконы рвали и метали в предсмертной агонии, но не могли нанести врагам существенных повреждений. В конце концов, в панике сбежали менее 30% драконов. Вожак, на самом деле, дал дёру первым, но его сотни километров преследовали самолеты, которые принудили его приземлиться, а там уже его издалека расстреляли из пушек летающей крепости. Вот так самая опасная группа драконов-партизан была уничтожена при встрече с армией фабрики Максвия. Жертв среди армии было много, в фабрике был объявлен трехдневный траур. Многие получили свои таблички в храме воинов, а некоторые даже на башне героев. Но если бы другие силы узнали, что фабрика Максвия смогла одолеть группу из сотен драконов ценой менее 1000 жертв, они были бы крайне удивлены, ведь сами они потеряли сотни тысяч, если не миллионы от столкновений с этой группой. Затем, конечно, шкуры и тела драконов были разделаны и использованы в различных отраслях промышленности и военного дела фабрики. Насколько бы хорошими не были человек или организация, насколько бы они ни пытались помогать, всегда найдутся те, кто недоволен помощью или имеет короткую память. На таких людей, естественно, довольно легко воздействовать. Вот так и получилось с деревнями на севере королевства Бартария. Когда все только-только пережили атаку армии нелюдей, когда фракция Макса помогала восстановить и защитить деревню буквально вчера, никто и в мыслях не мог подумать, чтобы сдать своих спасителей кому бы то ни было. Но время шло, ситуация менялась, бывший спаситель где-то далеко, а моя жить вот она, здесь и сейчас. Естественно, стали находиться те, кто готов был сотрудничать с отрядом маркиза Азана, который оказался достаточно настойчивым, чтобы заниматься вопросом Сильвии столько месяцев. Что маркиз, что герцог Париф, как в общем-то и любой другой герцог, не могли иметь и не имели разведывательной структуры, которая могла следить за всеми дорогами и торговцами в режиме реального времени. Они могли более или менее следить за слухами, но следить за дорогами каждый день было не подвластно даже королю. Поэтому два аристократа не знали, что предмет их страсти уже давно укатил в другую степь и находился куда ближе к ним, чем думалось. Они не знали даже, что крупный отряд искомых ими культистов в свое время был возле столицы королевства. Столица была слишком велика, и в ней было слишком много людей, чтобы стражники могли следить за всеми, кроме тех, на кого бы стоило обратить внимание согласно разыскным мероприятиям. Азан все еще искал способ добраться до лагеря ненавистного ему Макса и его людей, которые увезли красавицу в неизвестном направлении. По мнению маркиза, стоило только надавить на этого мутного простолюдина, как тот сразу передаст бывшую баронессу, и еще заплатит соответствующие отступные за все труды, которые Азан вложил в поиски баронессы. И вот, парень смог подобрать ключики к некоторым деревенским жителям и с помощью немалых трудов проследить за примерным направлением, куда отправлялись культисты. А вскоре удалось найти протоптанные дорожки, по которым отряд смог выйти к лагерю наглеца. Но вот тут-то возникла небольшая заминка. Перед собой члены отряда увидели не что-то подобное деревне, обнесенное чистоколом и, может быть, имеющее сухой ров. Они увидели большое деревянное строение, огромное деревянное строение. В верхней части его действительно находился 4-метровый деревянный чистокол, но где-то в 4 метрах от чистокола находился 2-метровый деревянный бордюр, который вел на уровень ниже, а там в 2 метрах от бордюра был еще один подобный бордюр, в 2 метрах от которого находился ров с водой 7 метров в ширину, а с этой же стороны находился наклонный, но довольно крутой склон высотой в 6 метров до уровня воды. Глубина рва была неизвестна. Вход в лагерь находился с 3 сторон, и с каждой стороны была довольно высокая башня, которая держала на себе подъемный мост, уже поднятый в данный момент. До подъемного моста еще нужно было спуститься, а за башней был не прямой, но петляющий путь наверх, естественно, находящийся в пределах возможного обстрела лучниками лагеря. И это был только внешний периметр стен. За ним был виден еще и внутренний периметр стен, где-то в 100 метрах от первого, и там стены были уже высотой в 6 метров сразу. И был донжон в самом центре лагеря. Высота внешнего и внутреннего периметров были не очень высокими, их можно было преодолеть даже с небольшими лестницами, но отряд маркиза не был готов к натуральному штурму. У них при себе не было даже 2-метровой приставной лестницы, что уж говорить о 4-метровой или 6-метровой. Они планировали под прикрытием арбалетчиков прорваться к деревянным воротам деревни, или на худой конец к деревянному чистоколу и прорубить их, либо сделать таран на месте из какого-нибудь крупного дерева. Да, обычные каменные крепости были куда лучше защищены, чем этот лагерь, но и проживали там тысячи человек. Никто не ожидал, что отряду придется штурмовать такую крупную и хорошо защищенную деревню культистов. И с разведкой у тех было, что надо. Они были готовы к прибытию неприятеля уже давно, ворота были подняты, бойцы вооружены и выставлены на стены. «Что делать будем, ваше высокоблагородие?» – спросил его капитан отряда. Несмотря на то, что отряд этот был усилен, в нем было около 200 пеших воинов и 40 всадников, не считая различного обслуживающего персонала, который не будет принимать участие в сражении. Вражеский лагерь был достаточно крупным, чтобы между воротами было значительное расстояние, которое трудно было преодолеть в пешем строю достаточно быстро, чтобы успеть прийти на помощь одной из трех групп, если та подвергнется атаке. А значит, никакая осада не была возможна. Да, и не было у отряда достаточного количества припасов. До рва с водой более 150 метров леса были начисто вырублены. И не только леса. Все пространство у стен лагеря было выдолблено и выровнено, будто бы по линейке. Не было ни скальных выступов, ни крупных камней, ничего. Поэтому даже подойти ко рву с водой, чтобы, например, проверить глубину, было затруднительно. И пусть у отряда было более 60 арбалетчиков, при их нахождении в чистом поле даже десяток или около того лучников, прячущихся в крепости, могли создать много проблем. Если бы удалось все силы вложить в быстрый штурм, невзирая на потери, можно было пройти сквозь атаку лучников и, может быть, даже преодолеть ров. А что дальше? Маркиз помнил, насколько безжалостными были копьеметатели культистов. То были не обычные крестьяне, а профессиональные солдаты, пусть и не слишком высокого уровня. В общем, отряд маркиза просто стоял в ближайшем лесочке и смотрел на стены лагеря. Просто смотрел, ничего не делая. Это было довольно гнетущее чувство. На другой стороне стояли и ждали. В действительности копейщики даже ни разу не шелохнулись, настолько хорошо обученными они были. Там периодически мелькали какие-то непонятные фигуры, но не более того. Эти фигуры приходили и уходили несколько раз, пока им не надоело, и они сошли со стен, а копейщики остались стоять ровными рядами. Затем там началась какая-то суета, и вскоре из лагеря вылетела толстая стрела, которая была больше похожа на небольшое копье. Она легко преодолела почти 200 метров расстояния между двумя сторонами и едва не пронзила одного из копейщиков. Благо, солдаты отряда рассредоточились, так как хороший лучник с особыми навыками мог выстрелить на 200 и более метров. Здесь выявился некоторый недостаток арбалетчиков в отряде. Они стреляли болтами с большим уроном и довольно точно, но даже самый лучший арбалетчик, применив свой самый дальнобойный навык, мог пустить болт всего на 180 метров. Когда копейщик увидел рядом с собой маленькое копье, вонзившееся в землю на 2/3 своей длины, его натурально прошиб холодный пот. Доспехи копейщика точно не смогли бы уберечь его от такой штуки. Солдаты отступили еще на 50 метров от кромки леса. Остались только несколько разведчиков, которые хорошо прятались. Но тут снаряд из неизвестного оружия прилетел вновь. На этот раз пострадала лошадь одного из всадников, даже его бедро было частично порвано, хотя стрела лишь немного задела его. Капитан отряда скомандовал отступить еще на 100 метров. Только тогда третья стрела немного не долетела до солдат. До стен вражеского лагеря было около 350 метров. Что можно было сделать на таком расстоянии? Они даже не могли точно понять, опущен ли подъемный мост или нет. «Ваше высокоблагородие, что делать будем?» — спросил командир отряда, подъехав к казану. «Есть ли у вас какие-нибудь идеи?» «Какие могут быть идеи?» — вопросом на вопрос ответил маркиз. «Ты здесь военный или я? Как вы берете такие деревни обычно?» «Обычно мы атакуем под прикрытием щитов», — начал объяснять командир. «Затем арбалетчики, пользуясь высокой точностью и силой своего оружия, снимают со стен стрелков противника. Затем наши солдаты идут на дальнейший штурм. Но так мы действуем против нелюдей или восставших простолюдинов. У другой стороны явно хорошо подготовленные солдаты, и я видел довольно много низкорослых арбалетчиков на стенах, а также лучников. У них даже есть крепостная защитная машина. Их нужно брать, как небольшую крепость». «И как вы берете крепости?» — нахмурился Азан. «Мы используем большие щиты, тараны, осадные орудия, осадные лестницы и боевых магов», — пожал плечами командир. «Как я понимаю, в данный момент ничего из этого у нас нет?» — спросил маркиз. «Совершенно ничего», — покачал головой старый вояка. «А если я смогу найти мага?» — проговорил маркиз. «С его помощью вы сможете взять лагерь. Если это маг уровня грандмастера, то шансы есть», — кивнул командир. «Но для его защиты все равно нужно сделать большие щиты. На таком расстоянии даже грандмастер не сможет нанести урон деревянным стенам этого лагеря». Маркиз посмотрел на временного подчиненного с отвращением. «Как он, простой маркиз, сможет пригласить грандмастера магии на свою сторону? Что за нелепица?» «Ваше высокоблагородие, может быть, пока что встанем лагерем?» — вдруг подал голос командир. «До наступления темноты мы не сможем начать штурм». «Да, давай разобьем лагерь», — ответил Азан после некоторых раздумий. Лагерь поставили по уму. Все-таки это была вражеская территория. По периметру расставили часовых, снаружи были обозы, а личный состав внутри, как и сопутствующий персонал. В первую половину ночи все шло хорошо, но во второй половине из одной из палаток послышался женский визг. Отряд моментально встал на дыбы, и началась суета. Командир смог подавить хаос только спустя четверть часа, а потом принялся узнавать, что произошло. Оказалось, что одна из куртизанок, сопровождавших отряд, отлучилась на некоторое время ночью, оставив своего клиента спящим в палатке. Когда же она вернулась, то увидела черную тень, которая ковырялась в поклаже спящего солдата. На тени уже был большой мешок, и из мешка даже торчал кусок платья куртизанки, которое она сняла давеча, но не стала надевать, когда отлучилась, ограничившись лишь плащом солдата. Женщина испугалась и закричала. Солдат, конечно, начал просыпаться, но оказался слишком медленным. Неизвестный человек схватил первое, что попалось под руку, и выскочил из палатки. В образовавшейся после суете он сумел ускользнуть из лагеря. К Командир удивился происходящему. Обычно, если некто смог проникнуть во вражеский лагерь, то он в первую очередь должен был убить офицеров, затем солдат, а потом уже заниматься грабежом. Но он думал, как нормальный человек, а не как игрок. Если убить спящего солдата, даже если он снял с себя всю экипировку, согласно игровой механике в качестве лута осталось бы всего несколько предметов. Но если солдата ограбить, то можно было снять с него последние портки. В скором времени, ожидаемо, многие солдаты и сопровождающие гражданские начали жаловаться, что у них пропали вещи, оружие, одежда, кухонная утварь, приправы, скатерти. С той стороны каждой телеги, которая была обращена наружу, было снято все, что только можно было снять. У некоторых телег были сняты даже колеса с одной стороны, а сами телеги остались стоять на подпорках. Также многие палатки солдат были ограблены. У некоторых временно отсутствующих солдат пропали даже сами палатки. Наконец, прибыл хмурый маркиз, который зябко укутался в простой солдатский плащ. Даже с некоторых лошадей были сняты седла и сбруи.